Глава 18. «Надо тебе сбавить обороты», — слышала проникающий сквозь темноту низкий голос. «Ты ее тогда смерти затрахаешь». «Не пизди», — сам сказал, что у девчонки стресс и низкий болевой порог. Задержала дыхание, узнав голос. «Все равно осторожнее будь. Ваши игры до добра не доведут». «Понял. Сейчас что?» — спросил барон. Я начала вспоминать, что он делал рядом со мной и чем мы занимались. Перед глазами всплыла картинка обнаженного красивого мужчины, двигающего рукой по члену, и я тут же ощутила пульсацию между ног. «Неделя полового покоя», — сказал тот второй. «Неделя?» — воскликнул Драго. «Либо альтернативные способы. Будто ты маленький, и тебе все рассказывать надо». «Понял». Голоса удалялись. Дождавшись, пока мужчины выйдут из комнаты, я распахнула глаза, обнаружив себя укрытой одеялом, и все еще не понимая, что именно случилось и почему я в постели. Воспоминания о резкой боли возникли яркой вспышкой. Лежала и думала, повезло мне, что я отключилась, или все же я должна испытывать разочарование по этому поводу. Услышала шаги и закрыла глаза. В комнату кто-то вошел, и я почувствовала, как он остановился прямо у кровати. А затем резко сдернул с меня одеяло. Я испуганно посмотрела на Драго, прекрасно запомнив указания доктора. «Все слышала?» — спросил он, впиваясь в меня острым взглядом. «Про половой покой слышала», — прокашлялась, прочищая горло. «Значит, и про альтернативные методы тоже», — усмехнулся он. «Прямо сейчас?» — потянула одеяло обратно на себя. «Боюсь, что док меня проклянет, если я его второй раз подряд вызову», — укрыл меня снова. «Как ты себя чувствуешь?» Я прислушалась к ощущениям, понимая, что беспокоил лишь дискомфорт между ног. Как будто меня колом проткнули. Только проткнуть и успел. Подошел он к шкафу, доставая какую-то одежду. Я смотрела на рельефную смуглую спину и на ямочки на пояснице, что виднелись над резинкой спортивных серых штанов. Я так и думал. Протянул мне халат и полотенце. Что именно? Напряглась, приготовившись к очередной порции грязи. «Девственность переоценена. Вы носитесь с ней, как курицы, а она выеденного яйца не стоит». «Что же ты тогда повелся на нее?» Забрала полотенце и халат. «И снова ты много болтаешь». Подал мне руку, помогая сесть на кровати. «Желание заткнуть тебя альтернативным методом становится все более привлекательным». «Не боишься, что откушу и потеряю сознание?» Улыбнулась, представляя эту картину. «Какая же ты язва!» Усмехнулся он в ответ и, удерживая за руки, поднял меня. «Но есть и хорошая новость». Почему-то стало легко на душе. «Бомби!» — низко проговорил он, смотря на меня сверху вниз темным взглядом. «Я не распугала твоих клиентов подобным качеством услуг». Щеки загорели, только я подумала, что могла бы лишиться девственности с незнакомцем, которому было бы плевать на меня. «Боюсь...» Сделал он паузу, и улыбка сошла с его губ. Этих извращенцев не остановило бы то, что девушка в бессознательном состоянии. Решили бы, что ёбари из них первоклассные, и надругались бы над твоим телом в бессознанке. «А ты, значит, не стал?» Кровь прилила к лицу, когда я осознала то, о чем мы говорили. «Не стал. Я хочу чувствовать отдачу, а спустить я и в руку могу». Я посмотрела вниз, понимая, что мы перешли черту откровенности. «Где ванная?» — смутилась, желая скрыться от его внимательного взора. Вместо ответа Драго кивнул на дверь напротив спальни. «Спасибо», — притянула полотенце к груди и побежала в указанном направлении. Спряталась в ванной и хотела уже закрыться, как дверь распахнулась. «Что ты здесь делаешь?» «Собираюсь принимать душ». Стянул он штаны, и оттуда мгновенно выскочил каменный член. «Сразу мог сказать, я бы подождала». Направилась к выходу, но Драго преградил мне выход рукой. «Я сказал, что хочу принять его в одиночестве?» Внимательно посмотрел на меня. «Нет», — помотала головой с ужасом, осознав, что он собирается сделать. «Тогда залезай в ванну». Отобрал у меня треклятое полотенце и халат, откидывая их в сторону. Барон подошел к крану, включая воду, и когда из лейки полились теплые струи, схватил меня за талию и поставил в душевую, следом залезая за мной. «Ну что, кукла, буду тебя купать», И снова его губы изогнулись в порочной усмешке. Он смотрел на меня так внимательно и с таким жаром, что мне становилось не по себе. Драго выдавил на ладонь гель для душа и стал покрывать им круговыми движениями мое тело, начиная с плеч. Я вспыхнула, стесняясь его прикосновений. А когда ладони скользнули к груди, уделяя ей особое внимание, почувствовала, как меня снова накрывает желанием. Словно поняв это, барон опустил ладонь к моей промежности, мыльными пальцами раздвигая половые губки и касаясь клитора. Я простонала. «А ты чего ждешь, кукла? Помой меня». Растерявшись, я не сразу поняла, что именно нужно делать. Взяла гель и, последовав примеру мужчины, начала намыливать его широкие плечи, мускулистый торс, задерживаясь там, в то время как барон дразнил меня, то поглаживая пульсирующий комок, то убирая руку. Я боялась опуститься ниже. Тогда Драго взял меня за руку и направил вниз на каменный орган. Он тоже нуждается во внимании. Я обхватила твердый ствол пальцами, которые не смыкались вокруг этого богатыря. А теперь делай все то же самое, что с остальным телом. И я, сгорая от стыда, намыливала его члены яйца. А потом Драго накрыл мою ладонь своей и начал двигать моей рукой по своему члену, а второй массировать мой клитор. Жар охватил тело, и тяжесть осела внизу живота. Я двигала кулаком, не замечая, что барон больше не руководит мной, сосредоточившись на своих эмоциях. И когда меня затрясло в оргазме, и я уперлась лбом в твердое плечо, барон снова накрыл мою руку, сделав еще несколько движений, и на меня брызнули густые белые капли. «Так-то лучше», — отдышался он, смывая с меня сперму. «Долго не сиди, скоро доставка приедет». Вылез из душевой, вытираясь, и вышел из ванной. Как только за ним закрылась дверь, я посмотрела на свою руку, которой удовлетворяла Драго, и расплакалась от унижения.